То есть это было раньше, удивился я. Неужели сейчас это никому не нужно? Вот не поверю. Может, где-то и нужно, но производство давно прекращено из-за нерентабельности. Я сейчас просто в шоке, сказал я, и в моих словах была чистая правда. Неужели все вещи должны быть основаны только на рентабельности? Это же бесчеловечно. Мир не идеален, Саш, грустно улыбнулся отец. У любой красивой обложки есть грязная изнанка, вызывающая страх и отвращение. Это суть бытия. Ну, все настроить на нужный лад невозможно, сказал я и развел руками. А вот вопросом возрождения внутривенных вливаний я и хочу как раз заняться. Изготовление растворов вполне сможет потянуть любая из фармацевтических мануфактур, задумчиво произнес отец, потирая подбородок. А вот системы для вливаний будет сделать намного сложнее. В современных книгах и учебниках даже упоминаний нет, как оно работало. Вроде и не сложно, но надо учитывать кучу нюансов. Разработку этого задания я могу взять на себя. Ты мне только подскажи, если это возможно, к кому я могу обратиться по поводу растворов и изготовления капельных систем. Дай мне день-два, я постараюсь решить твой вопрос. Ты уж извини, что напрягаю, мог бы и сам покататься и поспрашивать. Просто если у тебя есть знакомые, то это сильно упростит задачу. Кого ты напрягаешь, Саш? Спросил отец и укоризненно посмотрел на меня. Ты же большое дело задумал. Я иногда даже не верю, что ты мой сын, словно какой-то святой спустился с небес и вселился в тебя. Ну ладно тебе, не преувеличивай. Смутился я и в то же время немного напрягся. В чем-то он ведь прав, я не совсем его сын, только генетически. Просто чем дальше я углубляюсь в медицину для бедных, тем больше нахожу сюрпризов, о которых раньше даже понятия не имел. Ну, скорая помощь не только для бедных, возразил отец. Расширить их функционал и эффективность не мечтал только тот лекарь, которому его работа не интересна. Но так уж сложилось, хотя никакой логики я в этом не вижу. Да, в большинстве случаев в этом нет никакой необходимости, лекарь справится, но иногда бывает, что без вливания не обойтись. Ну это да, кивнул я. Взять тот же случай с Виктором Сергеевичем, когда он истек кровью, а приехала скорая и не в силах хоть немного увеличить объем циркулирующей крови. Если бы меня рядом не оказалось, его уже не было бы в живых, хотя он умер бы до приезда скорой помощи. Он выжил только за счет того, что я остановил кровотечение, а когда сердце остановилось, запустил его снова. Не знал таких подробностей, сказал отец, внимательно глядя мне в глаза. Наверное, хотел понять, не придумываю ли я лишнего. Так это получается, что ты подарил Виктору Сергеевичу новую жизнь. Он практически заново родился. Он теперь обязан тебе до конца жизни. О чем ты говоришь, пап? Удивился я такому умозаключению. Оно вроде как вполне логично, но на мой взгляд перебор. Это получается, что если я спас за 10 лет 100 жизней, то у меня сотня готовых на все ради меня людей. Да ну, ерунда какая-то. У нас работа такая. Спасать человеческие жизни – это наш профессиональный долг. Они нам за это не должны до конца своих дней. Ты говоришь сейчас про пациентов, улыбнулся отец. Тут ты абсолютно прав. Но ты же не случайно оказался дома у Виктора Сергеевича. Ты переживал за него и следил за ним, чтобы с ним ничего не случилось. Когда понял, что что-то произошло, побежал к нему и сделал все, что мог, и даже немного больше. Все равно я не считаю, что он мне пожизненно должен. Покачал я головой. Тема для меня была немного неприятной, и отец заметил это. Я спас его, чтобы спасти, а не для обретения вечного должника. Ну ладно, ладно, не кипятись, сказал отец, примирительно подняв руки. Твое мнение по этому поводу мне очень нравится. Честно, я тебе все это сейчас говорил не для того, чтобы ты востребовал с него долг, это все просто философия. Но, попомни мои слова, Виктор Сергеевич думает по-другому. Он не будет это как-то явно показывать, но и не забудет никогда. Это его личное дело и его мнение, пожал я плечами. Я ему припоминать никогда не буду. Ладно, давай переключимся с этой темы, сказал отец. Куда-то не туда занесло. По поводу систем для внутривенных вливаний я попробую узнать, кто вообще способен это воспроизвести. Желательно сначала иметь на руках техническое задание, которое ты обещал сделать. Сделаю в ближайшее время, кивнул я. Возможно, сегодня успею. Тогда жду от тебя чертежи или хотя бы рисунки, ответил отец, подвигая к себе обратно бумаги и давая понять, что мне пора. У меня есть на примете пара кандидатов, кто мог бы за это взяться, но гарантии пока дать не могу». «Прекрасно тебя понимаю», — улыбнулся я и отправился обратно к себе в комнату. «Вот вроде бы совсем простое задание — расписать устройство обычной капельницы. Да, так-то оно так, но ведь надо еще знать материалы, доступные в этом мире. Они могут отличаться и названиями, и физико-химическими свойствами. Но и здесь есть выход. Я просто опишу требования к этим материалам, а там уже они пусть думают. Когда проект будет готов, пойду на поклон к Обухову, предоставлю обоснование необходимости подобных нововведений, которые, как оказалось, не такие уж и новые, просто хорошо забыты. Очень надеюсь на одобрение и выделение средств на массовое производство. Я такими темпами в кабинете у главного лекаря Санкт-Петербурга скоро палатку ставить буду, чтобы там с ночевкой оставаться. Планов в голове до хрена, осталось только реализовать. Даже не знаю, с чего начать лучше. Значит, буду вести все эти проекты параллельно. Надо завести какой-нибудь деловой блокнот, который всегда будет с собой в моем модном кожаном портфеле, и вносить туда текущие изменения по каждой из задач. Вспомнил про черный блокнот, в котором хранился серебряный аналог золотого амулета. Такой смотрелся бы очень солидно. Надо обратиться в переплетную мастерскую и поинтересоваться, что они могут мне предложить в этом духе. Или не выпендриваться и сходить в торговый центр побогаче, например, на Большой Конюшиной, там хватает элитных магазинов. Когда я закончил рисовать схемы и расписывать свойства материалов, входящих в систему компонентов, часы показывали полночь. Отец, скорее всего, уже пошел спать. Я уже собрался идти и проверить, но потом махнул рукой, смысла ноль, не ночью же он будет искать способы реализации моей задумки. Вот и я пойду на боковую, хорош на сегодня. И так очень насыщенная суббота получилась, покруче любого будня. Завтра буду отдыхать и продолжать ковыряться с фармакологией. Хоть в воскресенье надо заставить себя расслабиться, а то сил на рабочую неделю не хватит. Утро понедельника было распланировано заранее, мы с Юдиным отправились во дворец Татищевых. Если они за эту неделю отцу не позвонили, значит, все идет по плану. Я мог бы и сам, конечно, позвонить в течение недели, но она была настолько насыщенной, что я даже и не вспомнил. Хотя вру, вспоминал, но мысль по поводу звонка в голову не приходила. Видимо, не успевала за моими маневрами. Князя Григория Андреевича Татищева дома не оказалось. Дворецкий, как и в прошлый раз, встретил нас почти у ворот и проводил через анфилады комнат дворца непосредственно в покой княжны. Элеонора Александровна в этот раз выглядела лучше, чем в прошлый. Мертвенная бледность пока ее не покинула, но уже начал появляться едва заметный румянец, значит, организм борется. И встречала она нас не лежа на своей огроменной кровати, а сидя в кресле качалки и с книгой в руке. Рядом с креслом стоял небольшой столик, на котором красовалась ваза с фруктами, тарелка с пряниками и кувшин с морсом. «Доброе утро, Элеонора Александровна!» — приветствовал я, и мы оба учтиво поклонились княгине. «Хотел спросить вас о самочувствии, но уже вижу, что немного лучше. Вашими стараниями, Александр Петрович», — улыбнулась она и вернула в вазу недоеденную гроздь винограда. «После того, что вы для меня сделали неделю назад, я хоть начал окружающий мир воспринимать, а то вообще ни до чего было. Мне не совсем понравилось такое количество фруктов, которое ей тут предоставили на растерзание. Надо бы скорректировать диету. Большое количество фруктовых кислот может навредить процессу заживления, желудок все-таки. Элеонора Александровна, нам бы надо вас осмотреть и продолжить начатую неделю назад процедуру, с вашего позволения», — сказал я. «Не могли бы вы прилечь на кровать, как в прошлый раз?» «Александр Петрович, ну зачем столько церемоний, мы же не на приеме у императора», — рассмеялась она. «Раз надо лечь, значит, я лягу. Вам помощь», — подскочил к креслу Илья. «Спасибо, молодой человек», — улыбнулась она ему. «Дайте руку, я облокочусь, чтобы встать. Силы пока не вернулись, а так хотелось бы». «Не переживайте по этому поводу», — заверил я. «Все будет. Вот только мы сначала победим вашу болячку, и все наладится. Еще сможете совершать прогулки вдоль всего Невского». «Ох, Александр Петрович», — мечтательно улыбнулась она, опускаясь на край кровати. «Ваши бы слова, да богу в уши. Я уже начала привыкать, что из дворца почти не выхожу. Все гадала почему, а оказалось рак. Чего только не бывает в жизни, и чаще всего неожиданно». «Это да», — кивнул я. «Но ваша ситуация вполне поправима. Вы же не возражаете, если сегодня процедуру проведет мой коллега?» «Не переживайте, Он отличный специалист, и я ему полностью доверяю. И я особо не кривил душой. Илюха очень умный и прилежный, с онкологией и моими методами знаком. Кроме того, я на всякий случай провел подробный инструктаж, пока мы ехали к Татищевым. Чтобы напарник был полноценным, его не надо водить за собой следом, как теленка на поводке, а давать ему проявить себя и показать, на что способен. «Раз вы доверяете, значит и у меня нет причин на противоположное мнение», — улыбнулась в ответ княгиня, легла поудобнее и освободила живот. «Ну все, я готова». Глава 12. С княгиней Татищевой мы договорились повторить процедуру в следующий понедельник. Полностью закончить можно было бы и в этот раз, но, учитывая ее общее состояние, решили не гнать лошадей. К тому же обнаружились пары метастазов в лимфоузлах брыжейки, которые было решено убрать вместе с небольшими остатками основного очага новообразования. Так что следующий понедельник, скорее всего, будет последним. Перед уходом дал рекомендации по диете и посоветовал прогулки хотя бы по комнатам дворца, движение, жизнь. Главное избегать переутомления, это не есть хорошо и на пользу не пойдет. «Ну как тебе мой результат?» – спросил Илья, когда мы шли к воротам. «На мой взгляд, очень неплохо», – кивнул я. «От опухоли осталось совсем немного, а лимфоузлы правильно сделал, что оставил на следующий раз. Там вроде немного, но она пока слишком слаба. Вот это-то и странно», — сказал Юдин, садясь в машину. «К тебе вон с какими здоровенными дулями приходит, и то не такие, а у нее по сравнению с теми опухоль с Гулькин нос. Там больше проблема с анемией», — ответил я. «Образование и правда небольшое, но она долго и упорно кровоточила. Они и вызвали-то на дом, когда она выдала конкретное кровотечение. Уже не смогла скрывать свою проблему». «Мм, тогда ясно», — кивнул Илья и потянулся к кофемашине, встроенной в задней стойке нашего семейного автомобиля. «Два стакана ставь», — сказал я. «Я тоже буду. Сейчас снова с корабля на бал. Небось, под дверью уже сидят. Так и у меня такая же петрушка. Чё ты думаешь?» — хмыкнул Юдин. «Поэтому я и хотел кофе попить, пока едем. Тогда удачи нам с тобой, терпения и выносливости», — улыбнулся я. Как я и предполагал, возле двери перед кабинетом уже сидели. И почему-то возле моего кабинета всегда народу было больше, чем у других. «У нас работают хорошие лекари. Не элита, конечно, но замечаний никому не было, обоснованных жалоб от пациентов тоже. Вот что значит обратная сторона популярности. Как говорят студенты, теперь зачетка работает на меня. Что является этой зачеткой, интересно. Надеюсь, не сам факт, что моя фамилия Склифосовский. Наверное, нет, поначалу такого наплыва ко мне не было. Значит, пациенты друг другу меня нахваливают. Такая зачетка гораздо лучше и приятнее, она честно заслужена». Первой в кабинет вошла пожилая женщина. Она сильно хромала на правую ногу, передвигалась с трудом, охая и кряхтя. В голове уже прокрутил несколько вариантов проблемы, но я же не экстрасенс, надо с человеком поговорить. «Доброе утро, проходите, пожалуйста», — сказал я дежурную фразу и указал на манипуляционный стол. «Располагайтесь». «Ох, господин лекарь, я туда не залезу», — прокряхтела женщина, оценив высоту стола и приставленной к нему ступеньки. «Я вам помогу, не переживайте», — ответил я, поддерживая ее за обе руки, пока она не села на стол. «Дальше уже дело техники, и пациент лежит так, как надо. Где болит, расскажите. И когда все началось?» «Да нога эта побаливала периодически еще с прошлого года, а тут совсем прижала», — ответила женщина. «А болит от поясницы, через ягодицу и бедро до самого низа. Даже пальцы на стопе не имеют, как не мои». «Не имеет мизиницей безымянной», — уточнил я, хотя с диагнозом уже определился. «Да», — удивленно посмотрела на меня женщина. «А вы откуда знаете?» «Догадываюсь», — улыбнулся я. «Тогда и мне уж скажите, что это за болезнь такая, на которую я никак управу не найду. В народе это называют поясничный остеохондроз. На самом деле проблема в межпозвонковой грыже в поясничном отделе. Скорее всего, между четвертым и пятым поясничными позвонками, может и между пятым поясничным и первым крестцовым. А как бы поточнее узнать?» — спросила женщина, наморщив нос от боли. «Переворачивайтесь на живот, сейчас посмотрим», — сказал я и дал ей руку, чтобы помочь. Лечь на живот с такой болью — то еще приключение. В итоге с нашей помощью и силой воли пациентке это удалось. «Свет, позвони пока Корсакову», — обратился я к медсестре. «Как раз отподоспеет, пока я занимаюсь обследованием. Без его поддержки делать такие вещи не стоит». Я положил ладонь на поясницу и начал сканировать. благо знал уже, где искать проблему. В первую очередь надо исключить наличие опухоли в этой зоне. Причиной болевого синдрома может быть и деформация позвонка вследствие компрессионного перелома, из-за остеопороза, например, или неудачного падения. Я просканировал весь поясничный отдел позвоночника и верхние отделы крестца. Новообразования и выраженных деформаций не нашел. Как это принято называть у медиков, возрастные изменения. Проблема нашлась именно там, где я и предполагал. Межпозвонковые диски выпячивались в сторону правых корешков, значительно суживая просвет отверстия и прижимая корешки нервов. Вот откуда у нее такой стойкий болевой синдром. Ну что, Саша, переквалифицируемся в нейрохирурга. Были бы у меня такие возможности в прошлой жизни, цены бы мне не было. День добрый, сказал Борис Владимирович, войдя в манипуляционную. Что-то новенькое вы тут затеяли. Буду убирать межпозвонковую грыжу, ответил я ему. Любопытно, на моей памяти такого еще не было, покачал он головой. Поделитесь подробностями, все, что угодно, улыбнулся я. Только давайте сначала это сделаем, потом все расскажу. Договорились, кивнул Корсаков и приложил ладони к вискам пациентки. Можете работать, Александр Петрович. Убедившись, что пациентка погрузилась в сон, я со всеми мерами предосторожности направил тонкий пучок магической энергии в область грыжевого выпячивания. Потихоньку миллиметр за миллиметром начал убирать выступающую часть диска. Главное, нерв не задеть, а то будет очень нескучно как минимум. В худшем случае, проблемы с походкой останутся навсегда, регенерировать волокна нерва я еще не научился. Да и не знаю, возможно ли это вообще. Корешки нервов были освобождены от сдавления, но мне не нравилось, как выглядит то, что осталось от диска. Получается фиброзное кольцо теперь с дефектом. Часть ядра удалена и наружу не торчит, но вполне может случиться так, что при нагрузке оставшаяся часть ядра диска снова вылезет именно здесь. Какой есть вариант? Надо как-то укрепить этот дефект, чтобы исключить вероятность рецидива. Осталось придумать, как это сделать. А что тут думать? Я решил попробовать зарастить дефект межпозвонкового диска тканями фиброзного кольца и сделать их плотнее, а точнее крепче, чем было до этого. Соединительная ткань меня слушается. Это не нервные волокна. Приступив к совершению задуманного, я понял, что не все так просто. Фиброзное кольцо диска на всем протяжении находилось в плачевном состоянии. Зарастив сам сделанный мной же дефект, я обнаружил, что дальше кольцо очень хрупкое, хотя казалось изначально довольно плотным. Значит, надо восстанавливать не только сам дефект, но и весь диск. Вот же засада, это сколько же надо труда? Причем выполненного с филигранной точностью. Склифосовские не отступают перед проблемами, буду работать. Живых клеток в диске в пожилом возрасте остается очень мало, но их нужно уговорить, чтобы их стало больше, а это самое сложное. Минут через 10 я понял, что результат отличный, кольцо уплотнено, грыжевых выпячиваний нет, корешки свободны. Можете будить, обратился я к Корсакову и устало выдохнул. Энергии в ядре оставалось целых 3/4. Но я как следует вспотел, а еще очень хотелось кофе и рогаликов и не хотелось работать. Ну, это все можно пережить, и я это сделаю. Пациентка была искренне удивлена, когда поняла, что сама может вполне успешно слезть со стола, но от поданной мной руки все же не отказалась, скорее всего по привычке. «Ну надо же!» – воскликнула она, пройдясь туда-сюда по кабинету. «У меня ничего не болит. Неужели такое бывает? Просто вы попали к правильному лекарю», сказал Борис Владимирович. Александр Петрович знает, что надо делать. Ага, я знаю, что надо делать. Осталось пустить волну и сказать «виу-виу-виу». А у меня теперь вопрос. Неужели другие лекари не могли этого сделать? Видимо, нет. Александр Петрович, пациентка сложила руки и прижала к груди. Вы не представляете, как я вам благодарна. Меня так долго мучила эта боль. Я больше месяца почти не сплю. Хожу еле-еле, а теперь... как молодая, готова порхать. Какое же это счастье. Ну вот, еще одна бабочка из куколки вылезла. Прям комбинат по трансформации бабочек, а не манипуляционная. Скажите, пожалуйста, а вы за это время к кому-нибудь обращались? Спросил я. Не поверю, если скажете, что нет. Обращалась, а как же, махнула она рукой и покачала головой. Только толку чуть. Сразу после процедуры боль стихала. Потом все возвращалось опять. Улучшение длилось не больше недели. Очень надеюсь, что в этот раз будет по-другому, буду молиться. В этот раз точно все будет по-другому, заверил я ее. На всякий случай я хотел бы осмотреть вас через неделю и убедиться, что с межпозвонковыми дисками все в порядке, не возражаете?» «Конечно нет, Александр Петрович», — ответила она, счастливо улыбаясь. «Я теперь поняла уже, что надо следить за собой, и знаю теперь, к кому идти, с этого дня только к вам. Спасибо за доверие, надеюсь, не подведу», — ответил я. «Жду вас в следующий понедельник приблизительно в это же время». «Да, Александр Петрович, я обязательно приду. Всего доброго вам». Я наблюдал, как женщина, которая буквально 15 минут назад еле вползала в кабинет, уверенной походкой идет на выход. «Вот в такие моменты понимаешь, что ты не зря выбрал свою профессию и занимаешься своим делом. И работать дальше хочется, и усталость как рукой сняло, и солнце ярче светит, несмотря на отсутствие в рационе алкогольных напитков». «А что сейчас произошло, Александр Петрович?» — поинтересовался Корсаков, когда пациентка вышла из кабинета. «Что у нее было и что вы сейчас сделали? Хотите сказать, что видели это впервые?» — удивился я. «Болезнь такую я вижу часто, но вот способ исцеления мне не совсем понятен. Если не сложно, поясните старику, что там сейчас происходило». «Свет, скажи, пусть чуть подождут», — сказал я медсестре и принялся объяснять Корсакову суть процесса, как говорится, на пальцах. Впрочем, излишняя схематичность ему не требовалась. Борис Владимирович очень грамотный, таких еще поискать. Зато я для себя выяснил, что здесь никто таким не занимается. Ну естественно, чего я хотел, все лекари просто льют реку магической энергии в пораженный какой-либо хворью участок, на том и делу конец. А если снова там же заболело, значит снова надо влить туда магию, и вся недолго. Из нашего короткого диалога я понял, что суть всех проблем лежит гораздо глубже, чем я думал, и, в то же время, поверхностно, как на ладони. На самом деле современные лекари заелись своим могуществом и не стараются вникать, как докопаться до сути болезни. «Ну не верю я», — воскликнул я после очередного аргумента Корсакова. «Не может такого быть, чтобы все под одну гребенку». «Не все, Александр Петрович», — кивнул Борис Владимирович. «Далеко не все, но люди работают так, как их научили, а сменилось уже несколько поколений, как в здравоохранении победила магия. Так что даже у деда бесполезно спрашивать, как оно раньше было. Печально, только и смог сказать я. И жизни не хватит, чтобы исправить все ошибки и развернуть в нужное русло». «Хватит, если постараться», — улыбнулся Борис Владимирович. «Вокруг вас много хороших людей, которые помогут, будьте уверены. А за каждым из них стоят еще такие же». «Борис Владимирович, меня вдруг осенило. Лучше поздно, чем никогда. Вы же не просто так меня спрашивали, что я там делал. Давайте, рассказывайте». «Да что тут рассказывать», — грустно улыбнулся Корсаков. «Проблема-то эта очень распространенная и насущная. Супруга моя давно такими болями мучается, сестра ее родная вообще уже еле ходит, как входила предыдущая пациентка. А ту я Петру Емельяновичу показывал еще летом. Он провел несколько сеансов, ей стало намного лучше, даже на море спокойно съездила. Потом одно неловкое движение и все заново». «Ну в чем же проблема, Борис Владимирович?» — пожал я плечами. «Прям как не свои, ей-богу. Пусть приезжают, и мы с этой проблемой разберемся. Да дело тут в том, что не хотят уже они никуда ехать, отчаялись. А чего же ваша супруга не пожаловалась мне, когда мы с Ильей у вас в гостях были? Так я и понятия малейшего не имел, что вы и с этой проблемой можете разобраться. Для меня сейчас увиденное просто сюрприз. Я поэтому и начал с порога вопросы задавать», — пояснил Корсаков. «Так я к чему все это? Может, нам баньку-то повторить, а утром с хворыми дамами разберетесь? Я никаких средств не пожалею, я человек состоятельный, вы же знаете. Еще чего нахватало, своих как липку обдирать», — возмутился я. «Даже не вздумайте никакие конверты или сундуки с золотом мне пихать, будет кровная обида. Но за спасибо о таких вещах я просить тоже не могу», — развел руками Корсаков. «Значит, я их вылечу за большое спасибо и за чай с ватрушками», — улыбнулся я. «Давайте закроем тему долгов и расчетов, я все сделаю. Тем более, что мастер души будет под рукой, все пройдет безболезненно». «Значит, как в прошлый раз?» — с надеждой спросил Корсаков. «В пятницу после работы едем ко мне, не вижу никаких противопоказаний», — рассмеялся я. «Если вдруг не случится чего-то экстремального, то быть тому. Юдину я скажу, не думаю, что он будет возражать». «Вот и отлично», — расцвел Борис Владимирович. проведем прекрасный мужской вечер в обществе пара, веников и травяных настоев, и только потом, утром, вернемся к тому, с чего начали разговор. Отличный план, улыбнулся я. Корсаков крепко пожал мне руку и ушел, а я продолжил прием. В душе было волнительно, после обеда сегодня прием я снял, поеду в лечебницу сразу, а не ближе к трем. Планировал собрать 10 самых лояльных знахарей и объяснить им, как пользоваться новой мазью и как вести и записывать наблюдения, чтобы иметь почву под ногами, когда буду доказывать целесообразность замены существующей на данный момент мази для лечения ран. Радоваться успехам – это замечательно и приятно, но следующий пациент доказал мне, что я далеко не всесильный. Молодой еще мужчина, 38 лет от роду, вошел в кабинет примерно такой же походкой, как женщина, которая недавно отсюда вышла. Я уже потираю руки, ставлю у себя в голове диагноз, еще даже не поговорив, и представляю, как он после процедуры радуется, что у него ничего не болит и начинает петь мне дифирамбы. Ага, сейчас, фиг вам, называется индийская народная изба. Во время опроса и осмотра я уже понял, что тут совсем другая проблема. Седалищный нерв и межпозвонковые диски оказались ни при чем. Зато сканирование показало отек и разрушение головки бедра. Из прошлого опыта я знаю, что это такое. Асептический некроз головки бедра. То есть в головку по какой-либо причине перестает поступать кровь, и она отмирает. Наиболее частая причина – тромбоз, питающий головку артерии. Здесь удалением чего-то там не обойтись. Восстановить кровоток в умирающем сегменте костного вещества тоже невозможно, даже если заставить работать питающую артерию. Можно только постараться улучшить питание здорового сегмента, но не факт, что получится улучшить этим состояние сустава, и не факт, что это серьезно поможет. Размышления и опыт у меня правильные, но, исходя из реалий этого мира, я должен предпринять попытку вылечить эту проблему с помощью широкого потока энергии, как учат сейчас в институтах. Все во мне противилось такому подходу, но я больше ничего не могу здесь сделать. В идеале здесь необходимо эндопротезирование, по-другому сустав работоспособным не сделать. Сами понимаете, что никаких эндопротезов здесь никто не делает. Ох, беда-беда. Я положил ладонь в проекции тазобедренного сустава и уже готов был приступить, как все же передумал. В сторону головки бедренной кости я направил тончайшую ниточку магической энергии, которая аккуратно нащупала оставшиеся в живых кости областы, клетки, отвечающие за нормальную функцию костного вещества и за его рост. Оказалось, что в зоне явного омертвения тканей остались еще бойцы, способные сопротивляться. Самое интересное – заставить их приступить к регенеративному процессу. Ведь по сути это то же самое заживление раны. Медленно, скрупулезно, миллиметр за миллиметром, я прошел весь объем омертвевшего участка. Надежда есть. Костное вещество в зоне некроза только начало разрушаться. Можно попытаться восстановить головку. При сканировании после процедуры особо большой разницы я пока не заметил, строение никак не изменилось. Так и остеобласты так быстро не работают, просто надо подождать. А вот теперь немного жахнем широким потоком, чтобы уменьшить отек и купировать болевой синдром. Глава 13. После пробуждения пациент первым делом попробовал шевельнуть ногой. Это у него получилось. Но при попытке отведения колена в сторону, он невольно вскрикнул. «Больно, господин лекарь!» – воскликнул он, всем своим видом намекая, что я шарлатан и ничем ему не помог. «У вас там очень серьезная проблема», – постарался я его успокоить, требующая длительного лечения и многократных процедур. «Какая там серьезная проблема?» – недовольно спросил он, осторожно слезая со стола. «Воспалился сустав, вот и все. Другие лекари вон рукой поводили и все в порядке. 2 недели не болит, а потом снова болит, потому что причину никто из них и не пытался убрать», — ответил я. «Теперь самое сложное — убедить пациента в том, что твои выводы и предлагаемые способы лечения верны и должны ему помочь. Причина боли в тазобедренном суставе у вас не просто из-за воспаления, которое тоже имеет место, а из-за некроза и частичного разрушения головки бедренной кости. Именно с этим я и борюсь. Сегодня я сделал первый шаг к вашему выздоровлению, улучшил кровоток в зоне некроза и активировал клетки, которые будут помогать это все восстанавливать». А, вот как, мужчина призадумался, немного осторожно покрутил ногой, сделал пару шагов, а ведь уже немного легче стало. Сначала показалось, что ничего не изменилось. «Вы меня извините, господин лекарь, я сначала немного погорячился с выводами. Просто думал, что сразу боль пройдет и все. Я вас прекрасно понимаю, кивнул я. Поэтому и считаю необходимым объяснить вам суть болезни и оказываемой мной помощи. Если вы будете знать, что в действительности происходит, вам будет легче проходить лечение и восстанавливаться. Теперь я все понял, окончательно успокоился мужчина. Вы сказали, что сеансов лечения будет много, а когда теперь приходить в следующий раз? Думаю, что 3 раза в неделю будет нормально, понедельник, среда и пятница, ответил я. Соответственно, следующая процедура в среду, послезавтра. И еще один момент, ногу пока не нагружать, много не ходить, а лучше ходить с опорой на трос или костыль, чтобы разгрузить сустав максимально и не мешать ему восстанавливаться. Да у меня есть удобный костыль, я дома с ним хожу, ответил пациент, немного смущаясь. Я просто с собой его не беру, неудобно как-то, стесняюсь. Очень распространенная проблема, улыбнулся я. Просто надо понять, что он сейчас для вас очень важный помощник, ничего постыдного нет в том, что вы пользуетесь помощником, так что ходите с ним постоянно, давайте вместе сделаем так, чтобы ваш сустав выздоравливал. Хорошо, господин лекарь, наконец-то он улыбнулся, теперь я без него никуда, только в постель брать не буду. Вот и отлично, снова улыбнулся я, улыбка на лице врача лечит ничуть не хуже лекарств. Значит, прощаемся до среды. Да, до среды, спасибо большое вам, не зря все-таки мне посоветовали именно к вам прийти. Ну вот, совсем другое дело, а то смотрел на меня, как на врага народа. Выходя из кабинета, пациент уже хромал намного меньше, тоже приятно видеть. Он сказал, что меня посоветовали. Вот как раз к разговору про зачетку, работает. Очень надеюсь, что у меня получится осуществить задуманное с его тазобедренным суставом. После обеда я сразу отправился в лечебницу Святой Софии. Нововведение надо делать правильно, и первым делом я решил зайти к Демьянову и ввести его в курс дела, ознакомить с новой мазью, которую собираюсь предложить его знахарям. Прыгать через голову нехорошо. Добрый день, Александр Петрович, приветствовал меня с вежливой улыбкой на лице секретарь главного знахаря. А Вячеслав Анатольевич отлучился ненадолго, но скоро будет. Сможете подождать 10 минут? Максимум 15, да, конечно, кивнул я, подожду, он мне нужен, может ему позвонить, предложил секретарь, если он скоро будет, как вы сказали, то не стоит, только задержим больше, ответил я, и то правда, кивнул он, кофе желаете, да, давайте, с молоком пожалуйста, сию минуту, кивнул он и пошел к кофемашине, раз есть свободное время, значит есть повод почитать учебник по фармакологии, чем я и занялся, достав его из портфеля. Теперь мне было удобно все необходимое носить с собой, но есть и отрицательный момент, вес моего портфеля постепенно становился все больше. Надо разобраться с содержимым и убрать все лишнее. Хотя сейчас там лежат 2 килограмма мази, которые я сегодня раздам, уже легче станет. Демьянов пришел через 10 минут, как и обещал секретарь. В фармакологию я вникнуть особо не успел, кофе допить тоже, поэтому пошел вслед за ним в кабинет с чашкой. «У меня к вам есть одно очень интересное дело», — сказал я в ответ на его вопросительный взгляд и усаживаясь на свой любимый стул напротив главного знахаря. «Какое же, Александр Петрович, то ли он понял, что я для него угрозы не представляю, то ли еще какая причина, к мастеру души сходил, например, но у него полностью прошел тик. Ну я на этот счет без претензий, если человек чувствует себя лучше, это хорошо». Главное, чтобы и работал хорошо, без всяких закидонов и подводных камней. У меня есть образцы ранозаживляющей мази, которая на порядок лучше той, что применяется сейчас везде, в том числе и в вашей лечебнице. В подкреплении своих слов я поставил 1 банку перед ним. Он взял ее в руки, повертел, разглядывая содержимое, открыл крышку, понюхал, даже ткнул туда указательным пальцем и размазал по большому пальцу. Снова понюхал. «По крайней мере, она так не воняет, как наша привычная», — сказал он, закрыл банку и вернул ее мне. «Так чем она лучше, кроме того, что белая и не воняет? Она не обладает раздражающим действием, как березовый деготь, который содержится в привычной всем мази. Кроме того, местное обезболивающее действие и антибактериальный компонент. Основа мази действует наподобие повязки с гипертоническим раствором, но гораздо лучше», что будет способствовать очищению раны и отведению выделений. Будем надеяться, что именно так она себя и поведет, улыбнулся Демьянов. Даю официальное разрешение на клинические испытания. Может, тогда подскажете, кому из ваших знахарей лучше доверить такое задание? Тут лучше с Иваном Терентьевичем посоветоваться, раз вы сдружились, они между собой больше общаются, чем со мной, сами понимаете, хмыкнул Демьянов. Рябошапкин наверняка лучше знает, кто больше подходит для испытания мази. Наверное, да, вы правы, улыбнулся я, вспомнив про забастовку у него в кабинете. Пожилой знахарь явно пользуется большим авторитетом в коллективе. Ну, значит, Демьянов сам виноват, что не смог вовремя расставить точки над «ё». Тогда пойду к нему. Всего доброго, Александр Петрович, улыбнулся он, всем видом намекая, что мне пора. Да у меня и не было причин задерживаться. Даже повода для возрождения Тика не нашел. Это очень приятная новость, Александр Петрович, обрадовался Рябошапкин, разглядывая банку с мазью. Потом проделал все те же манипуляции, что и Демьянов, только разве что на вкус не попробовал. Если свойства этой мази такие, как вы говорите, цены ей нет. Мне нужна ваша помощь, Иван Терентьевич, сказал я, вытаскивая из портфеля остальные банки и заготовленные мной бланки наблюдений. Помогите мне подобрать кандидатов на тестирование мази. Если мы сможем доказать ее эффективность, то сможем добиться финансирования и массового производства, чтобы заменить эту вонючку в каждом закоулке Питера, а в будущем и во всей империи. Большой у вас размах, Александр Петрович, улыбнулся Рябошапкин и покачал головой. Я смогу найти 9 желающих, все нормальные и надежные, могу за них поручиться. А 10-й? Спросил я. Не 10-й, а самый что ни на есть 1-й, еще шире улыбнулся он. Или ваш покорный слуга на эту роль не подходит? Что вы такое говорите, Иван Терентьевич? Махнул я рукой и рассмеялся. Просто я думал, что вам это уже не нужно, справляйтесь с помощью магии. С магией-то у меня дела обстоят неплохо, но достаточно много пациентов приходит уже с нагноившимися ранами, контингент-то у нас не такой, как к вам в клинику приходит. Вот как раз и кандидаты на испытание мази. Согласен, кивнул я. Я просто сначала думал, что надо раздать тем, у кого с магией хуже всех получается. Вовсе не обязательно, покачал головой Рябошапкин. Да я уже понял. Может, тогда вы их оповестите, и мы проведем инструктаж в учебной комнате на 2-м этаже, например, полтретьего, до семинара. Или лучше сейчас, лучше полтретьего, потерев подбородок, ответил Рябошапкин. Вы сможете меня пока подменить на приеме, пока я всех обойду, а то что-то народу сегодня много, если я сейчас уйду скитаться по кабинетам, будут жалобы и проблемы. Не будет проблем, Иван Терентьевич, заверил я его. Для меня не составит большого труда и даже приятно будет вести прием здесь ради разнообразия и кругозора. Тогда пока уберите мазь обратно в портфель, сказал старик и убрал одну банку к себе в шкаф с медикаментами. Как раз там и раздадите. На том и порешили. Рябошапкин убежал разносить благую весть, а я попросил Соню позвать следующего. В коридоре уже начинали шуметь. Первый же пациент порадовал экзотичностью нанесенной ему травмы. Я поначалу не сильно напрягся, когда зашел человек с замотанной бинтами головой, в среде людей, предпочитающих нетрезвый досуг, этой редкостью не является. В том, что он относится к этой категории, не было никаких сомнений, информация была, как говорится, налицо. «Что у вас приключилось, любезнейший?» – поинтересовался я. От моей фразы мужчина сначала немного опешил и оглянулся назад, ища взглядом того, к кому я обращаюсь. Когда понял, что я обращаюсь к нему, раскланился. «Да мы вот с соседом кое-что не поделили, ваше сиятельство», – бормотал он. «Да так, пустяки». А он завелся, как трактор, и бахнул мне по голове табуреткой. Она в труху, кругом кровища. Я ему тоже помог, по лицу приложился как следует, видок-то ему подправил как следует. «Понятно», – кивнул я. «Детали пьяных разборок не всегда увлекательно слушать, хотя иногда бывает очень интересно. Когда это было?» «Так вчера вечером и было», – пожал он плечами. «Скорую вызывали?» «Не, мне моя ненаглядная замотала, как могла, оно еще кровью пропиталось, мама, не горюй, сегодня повязку новую сделала и велела к знахарям идти, у меня там из раны что-то торчит». «Хм, уже интереснее», — сказал я и указал на манипуляционный стол. «Располагайтесь, будем смотреть». Мужчина испуганно посмотрел на стол, потом на меня, потом неохотно полез на указанное место. Соня размотала 0,5 км бинтов, лицо ее резко вытянулось, и она закрыла рот рукой, отпрянув назад. «Теперь уже очень интересно. Я обошел пациента с другой стороны, где находилась столь необычная рана, и невольно крякнул от удивления. Рана по верхнему краю правой скуловой дуги уже не кровоточит, в центре раны торчит небольшая деревяшка, видимо кусок трухлявого табурета, разбитого голову нашего пациента. Ну что, попробуем это оттуда извлечь. Соня, готовьте набор инструментов для первичной хирургической обработки, скомандовал я, а сам пошел обрабатывать руки. Обильно промыв рану антисептиком, я ухватился за деревяшку зажимом, но не тут-то было, она сидела там, как родная. Очень интересно. Эх, как сейчас пригодилась бы местная анестезия. Надо Курлянскому в первую очередь дать поручение разработать анестетик. Ай, черт, я же говорил об этом уже, значит надо просто ждать результата. А пока придется пациента немного помучить. Соня поняла ход моих мыслей и дала пострадавшему специально предусмотренную на такой случай деревяшку, обернутую стерильной салфеткой. Эх, вкусняшка, вздохнул мужчина. Что-то в последнее время я зачастил в вашу столовую. Он зажал специнструмент зубами, и я попробовал покачать торчащий из раны конец большой деревянной щепы. Пациент сначала кряхтел, потом начал подвывать. Я все же успел заметить, как другой конец щепы гуляет под кожей сантиметров на 5 ниже входного отверстия. Хрень какая-то. Это что получается, что щепа прошла за скуловой костью рядом с жевательной мышцей? Похоже на то, других вариантов я не вижу. Держитесь, надо потерпеть, сказал я бедолаге. Он зажмурил глаза и что есть сил впился в деревяшку, которую так и держал во рту. Я как следует ухватился зажимом за торчащий конец щепы и дернул ее, стараясь не отклоняться от оси. Извлечение инородного тела сопровождалось коротким, но очень громким воплем пациента. Палка выпала изо рта и покатилась по полу. Будем считать, что этот был торжествующий вопль в честь избавления от лишнего элемента в его голове. Рана начала кровоточить, но совсем немного, я ожидал больше. Ну а дальше дело техники. С помощью тонкого потока магической энергии я остановил кровотечение, затем снова промыл рану антисептиком, что вызвало змеиное шипение со стороны пострадавшего. А что делать, это жизненно необходимо. Потом уже приступил к заживлению раны. Через пару минут все было закончено. Ну вот, совсем как новенький, хмыкнул я. Шрам, конечно, получился не идеальный, но учитывая характер раны и время, прошедшее после ее нанесения, очень даже ничего. Пациент слез со стола и подошел к зеркалу. Нормально, резюмировал он. Шрамы украшают мужчину. Да уж, есть кого украшать. Прямо генофонд нации. Вслух я, естественно, этого говорить не стал. Голова-то как, не болит? Спросил я. Все-таки табуретку об голову разбили, сотрясение мозга должно быть. Не кружится, не тошнит? Не, доктор, все нормально. Криво улыбнулся он и махнул рукой. Спасибо, пойду я. Задержитесь еще на минутку, остановил я его. Зачем? Удивился мужчина. Кое-что проверю. Несмотря на кажущееся благополучие, обязательно надо проверить симптомы наличия сотрясения. Если нет, пусть себе чешет во свояси. Как ни странно, я у него действительно ни одного отклонения не выявил. Сотрясения головного мозга нет, видимо, нечего трясти. Все в полном порядке, можете идти. Травмированный еще раз поблагодарил, развернулся и спешно покинул кабинет, пока мы не додумались к нему еще куда-нибудь заглянуть с научным интересом. «Еще никогда такого не видела», — сказала Соня, пытаясь справиться с шоком от увиденного. «Не поверишь, я тоже», — ухмыльнулся я. «Очень интересный случай. Странно, что ему голову не проломили. Видимо, крепкий орешек», — сказала Соня, а я улыбнулся получившемуся сравнению. «Здесь такого фильма, наверное, никто не видел, просто совпадение. Я успел принять еще несколько пациентов, когда вернулся довольный Рибо Шапкин и сообщил, что полтретьего необходимое количество знахарей будут ждать меня в учебной комнате. Сейчас без четверти два, торопиться некуда, и с позволения Ивана Терентьевича я остался с ним на приеме. Особенных случаев уже не встретилось, Рибо Шапкин быстро вылечил всех пациентов, используя новую для него технику тонких магических потоков. Я тщательно наблюдал за каждым процессом. Можно сказать, это был зачет с приемом практических навыков. Все у него получалось очень даже неплохо. Далеко не все начинающие лекари, пришедшие в клинику со студенческой скамьи, справятся лучше. А для знахаря его уровень – просто предел мечтаний. Ничего, скоро так смогут многие из них. Перед тем, как подняться на второй этаж, мы еще успели попить кофе и съесть по паре горячих бутербродов, которые Иван Терентьевич заказал на всех в ближайшем кафе, а еще поболтали с ним и о личном. С дочкой он теперь общался каждый день. Ему удалось уговорить ее переехать жить к нему. «Ну а что, я живу один», — сказал он, мечтательно глядя в окно. «Квартира не особо большая, но комната свободная есть, туда ее и поселил. Я словно знал, что мне именно такая в жизни пригодится». Все знакомые спрашивали, зачем мне одинокому трехкомнатная нужна, а я на своем настоял. «Это судьба, Иван Терентьевич», — сказал я, допивая остатки кофе и поглядывая на часы. «Скоро идти». Глава 14. В 25 минут третьего я вошел в учебную комнату. Несколько знахарей, вызвавшихся испробовать новую мазь, были уже на месте. Я подождал, пока соберутся остальные, и начал свою презентацию. Основная задача – донести до них, что это за мазь, чем отличается от старой и как правильно делать записи по результатам дальнейших наблюдений. Волнуюсь, но думаю, на это меня хватит без предварительной подготовки. Признаться честно, я думал, что они впитают полезную информацию, расхватают банки и бланки и побегут применять новую мазь на практике. А не тут-то было. Возникло 1000 вопросов. «Господин лекарь», — первым решил взять слово знахарь постарше, — «скажите, пожалуйста, как же можно вылечить рану этой зубной пастой? Вот березовый деготь вытравливает из раны всех микробов, они там жить уже не смогут. И рыбий жир во всеми нами любимой и используемой ежедневно мази находится не зря. Этот рецепт веками проверен. Зачем нам этот крем для тортов, который вы принесли в своих баночках?» От такого неожиданного натиска я даже на несколько секунд опешил. «Понять не могу, Рябошапкин им совсем ничего не рассказал. Впрочем, да, мы же договорились, что он их просто соберет сюда, а рассказывать буду я. Так я рассказал, чего ж тут непонятного? Закостенелая привычка не позволяет поверить, что новое лучше старого. По поводу того, что используемая вами мазь проверена веками, вы абсолютно правы», — начал я. «Тысячелетиями был проверен каменный топор, почему мы им сейчас не пользуемся? Потому что он морально устарел, так же, как и эта мазь, что стоит в шкафу для медикаментов у каждого из вас. Но все эти ваши прибамбасы никак не заменит деготь», — не унимался знахарь. «Без его рану не залечить, она так и будет гноиться. Вот именно дегтем как раз обусловлены нежелательные побочные эффекты мази», — парировал я. «Именно из-за его токсического действия погибают не только микробы в ране, но и самому пациенту тоже не очень хорошо. А при применении на обширных ранах и ожогах, повышение температуры обусловлено именно дегтем. Безусловно, эта мазь была настоящим прорывом в свое время, спасла за эти годы миллионы жизней, спасла тысячи конечностей от ампутаций. Это все имеет место, но это пора отпустить в прошлое, как и каменный топор. И дело далеко не только в том, что старая мазь воняет, а новая нет. В новой применен антибиотик». «Кто применен, простите?» — выпучил на меня глаза другой знахарь. «Я так понимаю, что это слово здесь незнакомо. Вещество, убивающее бактерии, сделанное из специального сорта плесневых грибов. Оно практически безвредно для человека, не вызывает токсического и раздражающего действия на ткани в ране. В эти банки замесили обычную плесень?» — с недоверием и некоторым отвращением спросил знахарь, задавший первый вопрос. «И вы предлагаете плесень закладывать в рану?» После его слов в зале началось роптание, послышались смешки. Меня никто уже не слушал, все обсуждали плесень и то, как она будет расти в ране, осложняя процесс. «Господа знахари, прошу внимания», — сказал я командным голосом и немного подождал, пока все затихнут. «Я прекрасно понимаю, что вы привыкли к своей мази, ее использовали ваши отцы и деды, но та мазь, которую я вам показываю, намного лучше. Она снимает воспаление в ране, а не вызывает раздражение, отравление и повышение температуры. А вещество, выделенное из плесени, активно борется с болезнетворными микробами, не давая им размножаться и убивая их на корню. Это все неголословно испытано в лабораторных условиях на самых распространенных микроорганизмах, участвующих в патологическом гнойном процессе. И основа мази, в отличие от рыбьего жира, не забивает рану жирной пленкой, а наоборот, очищает и забирает на себя отделяемое, как повязка, пропитанная гипертоническим раствором». «Ничего себе», — сказал кто-то из знахарей. «Лекарь знает, что такое гипертонический раствор?» «Сам в шоке», — тихо ответил его сосед. «Да, господа, ситуация начинала меня злить, но я старался особо не заводиться. Они же не виноваты, что живут в таком мире с такими условиями. Я знаю, что такое гипертонический раствор, компресс из лопуха и капустного листа, чистотел, настойка из мухомора на нашатыре, клевер на кефире. «Можно помедленнее?» – попросил самый молодой знахарь. «Я записываю. Ни в коем случае этого не надо записывать», – сказал я строгим тоном, немного повысив голос. «Это все примеры, рассказанные пациентами, которые пришли с серьезными проблемами, причиной которых явилось их самолечение этими фармацевтическими изысками. Это я все к тому, что существует много народных рецептов, которые даже в какой-то мере работают, но риск схлопотать серьезное осложнение слишком велик, и он намного выше вероятности выздоровления или даже улучшения. Господин лекарь, снова обратился ко мне пожилой знахарь, поднимаясь со стула. Он был единственным, кто вставал, остальные просто выкрикивали с места. Если верить вашим последним словам, то добрая половина наших мазей, кремов, микстур и порошков являются угрозой для пациента, а не средством спасения. А именно так и есть, кивнул я. Значительная часть имеющихся у вас препаратов имеют больше историческую ценность, а не лечебную. Их роль сыграна, и они должны уйти со сцены. В ближайшее время будет производиться замена или модификация старых препаратов с целью улучшить качество медицинской помощи, ускорить выздоровление пациентов, а самое главное, идти в ногу со временем, а не оставаться в средних веках. Эк вы красиво говорите, господин лекарь, сказал один из знахарей, который до этих пор молчал. Если эта мазь так же хороша, как вы рассказали, будем на вас молиться, а если нет, проклянем, точнее переведем на вас проклятия, которые будут на нас насылать наши пациенты. А я не буду делать ставок на свою победу, спокойно ответил я. Не хочу, чтобы вы остались мне что-то должны. Ну а раз молиться будете, то этого мне вполне достаточно. Мне предстоит еще столько всего сделать, что ваши молитвы будут очень кстати. Ну так что, мазь берем, или еще поговорим? Я глянул на часы, до трех оставалось совсем немного, разговаривать уже особо и некогда. Я и не заметил, как пролетело время за всеми этими выяснениями обстоятельств. Знахари еще какое-то время переглядывались и перешептывались, но вопросов больше не задавали. Наконец самый молодой и самый решительный подошел к столу, взял банку и подготовленные бланки, коротко поклонился и вышел из кабинета. Вслед за ним потихоньку потянулись и остальные. Несколько из них взяли что надо со стола и снова сели на свои места. Я сначала удивленно посмотрел на них, ожидая какой-нибудь каверзы, потом до меня дошло. Вот идиот, они просто из той группы, у кого я сегодня буду первыми вести второе занятие. К трем все собрались, количество обучаемых я запомнил, уже потихоньку начал запоминать и лица. Завтра у кого-то из них буду присутствовать на приеме, чтобы обучать индивидуально на рабочем месте. Как говорится, будем ставить руку. Виктор Сергеевич и Илья Юдин уже сейчас ведут практику и других знахарей. Мы с ними договорились, что я буду вести только во вторник и четверг, а они каждый день. Когда я закончу вести семинары, тоже буду вести каждый день, если еще останется кому. С Рябошапкиным я договорился, что он будет брать на себя хотя бы двоих в неделю на свое усмотрение, а для меня будет делать записи об успехах и неудачах, если что я потом на основании этого решу, кому нужна моя помощь. Подобные дневники Юдину и Панкратову я давать не стал, они уже практически профи в этом деле. Особенно Виктор Сергеевич, уж не мне его проверять. Когда обучающиеся заинтересованы в том, что рассказывает их учитель, это видно сразу. Умные лица, ясные взгляды, шелест листов бумаги, ручек и карандашей. Также у меня было, когда преподавал в медицинском училище и студентки поняли, что если записывать все мои лекции и готовиться по ним к занятиям, то хорошая оценка тебе обеспечена. Да, я тщательно готовился к каждой лекции, составлял подробный конспект, а у меня другого выбора не было. Когда я взял в руки старые учебники, по которым они учились, то решил для себя, что все дам сам, а эти книги с историческими очерками можно бережно поставить на полку и не трогать до тех пор, пока не потребуют сдать их в библиотеку. Господин лекарь, вдруг прервал меня на полуслове один из знахарей, встав со своего места. Это был тот самый, который меня засыпал вопросами во время раздачи мази. Позвольте спросить, раз мы сможем так легко залечивать раны, как вы сейчас рассказываете, зачем нам тогда эта мазь, которую нам выдали? Какую мазь? Удивился один из тех, кому она не досталась. Почему я не в курсе? Подожди, Прохор, потом поговорим», – остановил его старик. «Так я жду вашего ответа, Александр Петрович. Некоторые раны вы пока долго будете не в состоянии вылечить одной манипуляцией, как ни старайтесь. Не забывайте, что запас энергии у вас относительно небольшой. Работая с этим методом каждый день, вы потихоньку будете улучшать свой навык, сумеете лечить не только ссадины и поверхностные раны малого размера, ожоги небольшой площади, но и более серьезные. Но, на это понадобится время, и у каждого оно свое. Кто-то начнет хорошо справляться через месяц или два, кто-то через год или дольше, но вам уже в ближайшее время будет намного легче даваться прием пациентов. А вот пока вы не научитесь полностью обходиться одной магией, вам и понадобится эта мазь, которая также ускорит процесс заживления. И не забывайте еще про нагноившиеся раны, фурункулы, карбункулы, абсцессы, которые нуждаются в очищении и уничтожении в них враждебной микрофлоры. Мазь даже в большей степени заточена именно под них. К тому же местный анестетик, входящий в состав, облегчит жизнь ваших пациентов. Вот теперь все понятно, спасибо, коротко поклонился знахарь и сел на свое место. Значит, от него вопросов больше не последует. Так что за мазь-то? Спросил уже не тот, которого назвали Прохором, а другой знахарь, сидевший рядом с ним. Почему ее не всем дали? Прошу прощения, но мне для испытаний выдали ограниченное количество, сказал я и виновато пожал плечами. Очень сожалею, что хватило не всем, но я буду просить, чтобы сделали еще, и тогда я смогу выдать всем. Было бы неплохо, сказал уже Прохор, а то одним достаются блага современной цивилизации, а другие в стороне. А откуда вообще эта мазь взялась, господин лекарь? Спросил старик, снова встав. 100 лет ничего нового не было, а тут вдруг такое чудо. Если, конечно, она соответствует вашим и нашим ожиданиям. Как-то это все очень подозрительно. Или это вы ее сами придумали? Эту мазь я не придумывал, улыбнулся я. Просто, когда узнал ее состав, понял, что это то, что надо. Понятно, кивнул старик. Так вы не уходите от ответа, откуда она взялась. Ее сделал один непризнанный высшим научным сообществом энтузиаст своего дела, обтекаемо ответил я. Называть вслух фамилию я почему-то не решился. Талантливый фармаколог. Он показал мне состав, мне понравился. Тогда он дал мне эти образцы для клинических испытаний. Если мы с вами сможем доказать эффективность мази и ее клиническую значимость, то сможем добиться массового производства, возможно, даже за счет казны. В первую очередь нам надо составить правильный достоверный отчет наблюдений за ранами и сравнить с процессом заживления, который был при использовании старой мази. Александр Петрович, это все мы уже поняли. Скажите, кто дал вам эту мазь? Снова настойчиво спросил старик. Я улыбнулся и застыл, решая для себя, стоит говорить или нет. Похоже, мне один хрен спуску не дадут. Или врать, что повлечет за собой проблемы рано или поздно, или сразу сказать правду. Это случаем не Курлянский? Спросил он, пока я собирался с мыслями, заставив мое веко дернуться от неожиданности. В его голосе мне показалась надежда, а не раздражение или отвращение. «Да, это он», – кивнул я и приготовился уворачиваться от летящих в меня тапок и помидоров. Однако вместо общего возмущения я услышал вздох облегчения и довольный ропот, многие из тех, что постарше, заулыбались. «Ну, слава богу, значит, его знают и помнят с лучшей стороны. Тогда совсем другое дело», – улыбнулся старик. «С этого надо было начинать, мы задавали бы меньше вопросов. Дело в том, что я не был уверен, как вы воспримите эту информацию», сказал я и сам с облегчением выдохнул. Он давно считается изгнанником и отверженным, все его труды официально уничтожены. «Не все», возразил старик. «У меня остался экземпляр его трактата о фармации». После этих слов некоторые резко обернулись к нему с удивленными лицами. «А чего вы смотрите?» напрягся знахарь, понимая, что, возможно, лишнее ляпнул. «Не надо было, я когда-то общался с ним, книга подписана и подарена мне лично, значит, я правильно понял», решил подвести я итог дебатов. «Вы одобряете мазь, которую сделал Готхард Вильгельмович?» Большая часть присутствующих дружно и протяжно ответила: «Да», некоторые воздержались, но скорее всего лишь потому, что не знают, о ком идет речь. Все они были достаточно молодыми, не больше 30 лет, скорее всего они просто не застали весь этот скандал, еще в школу ходили или и того меньше были. «Ну и отлично», — улыбнулся я. «Значит, будем работать по плану. А теперь, с вашего позволения, я донесу до вас оставшуюся запланированную на сегодня информацию, и мы на сегодня закончим». Молчание, знак согласия. Вопросов больше ни у кого не было. Скорее всего, теперь будут только вопросы по сегодняшней теме в конце семинара. Какой вывод я сделал для себя? Имя чокнутого профессора известно в среде знахарей. По крайней мере, старшее большинство его знает и уважает, несмотря на все гонения. Значит, им можно смело говорить, что новый препарат, который я им пытаюсь навязать, сделан Курлянским. Это вместо знака качества. После окончания семинара я встретился в холле с Юдиным и Проскуриным. Они только вышли после тренировки практических навыков знахарей. А я думал, что они уже ушли. «О, наш светило идет!» — ткнул в меня пальцем Виктор Сергеевич. «Прикрой глаза, Илья, а то ослепнешь!» Дружбан заливисто заржал, держась за живот. «А чего это вы такие жизнерадостные?» — поинтересовался я. «Почему бы и нет?» — пробормотал, пытаясь успокоиться, Юдин. «Я проголодался, как волк в зимнюю стужу в замерзшем лесу», — сказал я. «Не желаете ли отведать замечательного жаркого в небольшом грузинском ресторанчике неподалеку, в этом-то?» — хмыкнул дядя Витя. «С удовольствием. Вы что-то знаете, о чем не знаю я?» — недовольно спросил Юдин, переводя взгляд с меня на Виктора Сергеевича. «Да, с невероятно важным видом театральным шепотом сказал я. И тебе расскажем, только ты никому не говори. Опять твои шуточки?» — вздохнул Илья и махнул на меня рукой. «Ведите в свой ресторан, я тоже уже есть хочу». Мы душевно посидели, перепробовали половину мясного меню, все сорта пхали и хачапури, поделились своими успехами, обсудили насущные вопросы и уже к 7 разъехались по домам. Не надо удивляться, никакого алкоголя на столе не было, у всех свои проблемы и дела, да еще и понедельник. Если бы это был конец недели, можно было бы под мясо бокальчик красного сухого, а сегодня хватило айрана и томатного сока. Жаль, что в этом мире не варит безалкогольного пива. Я бы не отказался. «Ты опять где-то поужинал?» — всплеснула руками Катя, когда я сказал, что не хочу есть. «А мне так надо было с тобой поговорить, собиралась за ужином или во время чаепития. Теперь закроешься в своей комнате и до утра. Не преувеличивай, Кать», — улыбнулся я. «Ото всех закрываюсь только в ванной и туалете, все остальное время я для тебя доступен. Может, ты просто не очень сильно хотела привлечь мое внимание? Тогда я зайду к тебе через полчасика», — спросила она, состроив глазки, как у того рыжего кота.